Из указанных отцом Теофилом видов государственного устройства, царской власти, власти выборных оптиматов и власти народа нет ни одного, при котором государство не стремилось бы к тому или иному несчастью. Подал голос Эггард. Каждый из этих видов устройства обладает пороками. Единовластие приводит к тирании, власть оптиматов — к сговору клики мужей, а полновластие народа — к безумию толпы. Ни в одном нет возможности избегнуть обрывистого и скользкого пути, поэтому Цицерон считает достойным лишь четвертый вид, образованный путем смешения трех видов, названных ранее. Ипатий раздраженно пожал плечами. Вряд ли возможен такой вид государственного устройства. Это что-то неслыханное. Но какой из трех видов ты одобряешь больше всего? Ни одного из них в отдельности я не одобряю и предпочитаю каждому сплав из всех вместе. Но если понадобится выбрать один строй в чистом виде, то я одобрю царскую власть и вслед за Цицероном поставлю ее на первое место. Имя царя напоминает мне имя отца, заботящегося о согражданах, как о своих детях. Вот и ты цитируешь язычника. Ради бога, Логофет. Аристотель и Цицерон — знаменитые философы. И вообще, мы прекрасно проводим время в твоем доме, — спохватился Эггард. И кальмары у тебя просто загляденье. Объясни нам только, с какой высокой целью мы здесь сидим? У отца Теофила не за горами нервный срыв. Посмотри, он даже не спорит с тобой. Я не вижу предмета для спора, — как-то вяло пробормотал священник. Я же говорю, — обрадовался Ипатий, — эти вещи не подлежат оспариванию. Хорошо, Эггард, согласен, я заговорился. Логофет приструнил надменный тон и заговорил нормальным голосом. Я чувствую себя военачальником без штаба. Несметная армия, городская голытьба, бежавшие в Царьград крестьяне, часть солдат, рассредоточена по потайным уголкам, в цирке, на квартирах, пустырях, и только ждет сигнала, чтобы начать крушить этот жирующий мир. Мне нужен толковый помощник, способный управлять этим своевольным людским потоком. Ты провернул ночью блестящую операцию. Разумеется, иной масштаб. Но кто сказал, что тебе не по плечу большее? Эггард приложил титанические усилия, чтобы не улыбнуться. Неисповедимы пути рыцаря в этом бесподобном мире. Спасать крестьян от взорвавшихся маньяков, учинять тюремные бунты, освобождать подружек императорских особ, руководить голодной и взбесившейся толпой, кромсающей профессионально подготовленную армию. «Знаешь, Ипатий, — задумчиво молвил Эггард, — я бесконечно уважаю твои высокие взгляды о неприятии земных желаний, но вынужден признать, что не вполне их разделяю. Понятнее говоря, не люблю пахать за даром. «Мы и заплатим», — уверил Ипатий. «Благородно», — признал Эггард. «А чем?» «Чем?» Ипатий на мгновение задумался. «Тебе нравится большой дворец на площади Августейон?» «Резиденция Кантакузинов?» «Не совсем. А хочешь Влахернский?» «Неплохое строение. Видали и получше, но в целом ничего, сносно. Забирай, Эггард». «Ты щедрый, Патий», — ухмыльнулся рыцарь. «Ты раздаешь поистине царские подарки. Я польщен, обрадован, и в следующий раз, когда буду проходить мимо, обязательно заберу с собой. Но давай разговаривать серьезно, Ипатий. Я не смогу возглавить твое восстание, поскольку самое элементарное, не знаю, ни психологии твоих солдат, ни планировки города. Если хочешь, могу дать тебе только несколько дельных советов, как не продуть первые полчаса. За чисто символическую плату. 5000 золотом. Согласен, — быстро кивнул Ипатий. От Эггарта не укрылось, как унылый взгляд священника сделался колючим и недобрым, а журавлиное крылышко, споро залетевшее малышу в рот, вдруг полетело обратно. Но он предпочел воздержаться от комментария. В доме на улице Альмина обошлось без тайных правительственных агентов. Нелюдимый субъект отворил им дверь и выпустил наружу. Полквартала они почти бежали. Потом опомнились и пошли размеренно. Неплохое, в сущности, словечко «свобода». «Ты хоть понял, что ему наобещал?» — озираясь, заикался малыш. «А ты понял, что в противном случае мы бы стали вечными гостями Ипатия?» — нервно огрызался Эггарт. «Ты поступил мудро, сын мой», — устало бухтел священник. «Но чертовски недальновидно разразить тебя гром. Надеюсь, ты не собираешься поддерживать бунтовщиков?» «Полагаю, нет», — отшучивался Эггарт из последних сил. «Не готов я к такой великой миссии. Предпочитаю наследить в истории иным образом. Пара дней на размышление у нас есть. Хотя вот Сибилла...» «Впрочем, нет. Сибилла на ближайшую ночь возьмет отсрочку. Первая группа наемных убийц разбита и развеяна по ветру. Вторую она до ночи не сколотит. И вообще отныне будет точить зубы на Ипатия. Думаю, наша ночевка в гостинице остается в пределах допустимого риска. Но вот завтра... Впрочем, завтра будет завтра». Тем не менее, к гостинице они подошли со всеми предосторожностями. А ближе к вечеру Эггарт нанял двоих пареньков проследить за обстановкой с условием передачи утром второй части вознаграждения. Малыш побрел спать. Теофил уединился во дворе, побыть со своими мыслями. Разболелась голова, ни пить не хотелось, ни есть. Эггарт опустил голову в фонтан. Не полегчало. Он поднялся наверх и завалился в койку. Долго лежал, рассматривая звезды в окне. Сопел малыш, лицезрея сны о прекрасной чувственной любви. Приволокся Теофил, бухнулся на кровать и густо захрапел. Эггарт осторожно вынул стилет, пощекотал ему ноздрю, отчего Теофил чихнул и захрапел еще громче. Ночь обещала быть долгой и бессмысленной. Он видел перед собой Сибиллу, прекрасную деву в прозрачном гематии. Видел путану Есению, любящую рыцаря жарко и со вкусом. Видел их обеих, одну хладную, другую горячую, ползущих к нему по кривой на кровать. У одной в зубах нож, у другой — гроздь спелого винограда. От одной веет стужей, от другой — обжигающим африканским зноем. Он вертелся на кровати и рычал сквозь зубы. Эта ночь становилась не то что бессмысленной, вредной. Не пролетал на крылышках бог сна гипноз, не лил из рога снотворный напиток, не касался нежно его глаз железным жезлом. Наконец лежать осточертело по самую макушку. Проклиная свою безвольную душонку, неспособную справиться с организмом, он поднялся, натянул сапоги и, освободив дверь от засова, побрел на лестницу. До закрытия таверны еще оставалось какое-то время. Старые знакомцы вовсю куражились, правда, Вавилия среди них не было. Завсегдатые встретили Эггарта дружным ревом, но он скромно изобразил знак. «Не надо почести, ребята, я проездом». Выпив кружку разбавленного вина, попросил вторую, затем третью, на три пальца, боевую норму, после чего поманил пальчиком шлюшку покрасивее и, спотыкаясь, побрел наверх. Две мечты о двух женщинах прекрасно уложились в третьи. Он был нежен и напорист. К наступлению полуночи Эггард уже сладко спал, соревнуясь с Теофилом в громогласности и продолжительности храпа. Женщина, напротив, исходила истомой и не спала. А утром беспокойной, но местами привлекательной жизни пришел конец. Обнаружив в постели Эггарда посторонний обнаженный объект, отец Теофил разорался так, словно обнаружил его в собственной постели. Девица приподняла голову и без сил уронила. «Кто это?» — сонно спросила шлюшка. «Это священник», — лениво прошептал Эггард. «Слово такое. Запомни. Это тот человек, кто делает нашу жизнь опрятнее и чище, хотя большинство людей пока предпочитают видеть их только в церкви. К сожалению, я не исключение. Ты не испугалась?» «Ня!» — девица вульгарно шмыгнула носом. «Я не суеверная». «Ты симпатичная», — удивился Эггард, внимательно всмотревшись в лежащее на его кровати существо. Девица рассмеялась. «А ты рассчитывал увидеть Гекату с тремя головами?» «Да Гекату-то ладно», — пробормотал Эггард, «лишь бы не свору ее любимых стигийских псов. У тебя имя есть?» «Конечно. Феоктиста». «Ты проснулась? А ты поможешь?» Когда священник вбежал в комнату, процесс пробуждения проходил очень бурно. С каким-то подозрительно зеленым лицом Теофил распинал малыша. На двоих в одной кровати он даже не смотрел, хотя там было на что посмотреть. «Эй, вставайте!» — заорал отец Теофил. «В городе восстание!»